Часть 12. К счастью для Рассиль, время течет так неестественно медленно, что Макбет не успевает заметить ее отсутствие на супружеском ложе. Она снимает меховой плащ и снова устраивается на постели рядом с мужем. Все мышцы и косточки в ее теле бесшумно вопиют против этого. Она словно возвращается в чужое тело, привыкшее существовать в состоянии непроходящей боли, с заживающими струпьями на ляжках и разрывом в промежности. Забудь об этих мелких увечьях, словно это возможно. Как бы она этого ни желала, ее разум не может полностью властвовать над телом. Макбет просыпается странно, в отличие от других людей. Он не перекатывается на живот, зарываясь в простыню, безмолвно противясь наступлению восхода. Напротив, он переворачивается на спину и садится прямо, словно невидимая цепь дергает его вверх. Его идеально прямой торс застывает, словно статуя. Он мгновенно открывает глаза. Ему даже не приходится моргать, чтобы согнать остатки сна. Рассиль наблюдает за ним в полной тишине, и ее страх перед ним постепенно возрождается. Но затем между бровями Макбета прорезается складка. Он выдыхает воздух сквозь стиснутые зубы. И Рассиль вспоминает его мелкое увечье, от которого простыни окрасились кровью нового, необычного густого оттенка. Эта кровь совсем темная. Она неспешно сочится откуда-то из глубины его тела. Должно быть, рана причиняет ему сильную боль. По всем признакам, это должно быть так. «Жена!» — произносит Макбет, поворачиваясь к ней. «Мой лорд-супруг», — отзывается она своим самым кротким тоном. «Но так даже лучше. Он точно захочет убедиться, что сломал ее. В таком наказании сочетаются удовольствие для него и боль для нее. Значит, это наказание должно ему понравиться». Но Макбет лишь смеривает ее кратким удовлетворенным взглядом и без предисловий объявляет: «С этого дня ты переселяешься в мою комнату». Рассиль видит собственный кивок из какого-то далекого, бестелесного пространства. «Банка сказала мне, что ты привела в замок служанку». «Да», — Рассиль опускает взгляд. «Сенгу». Мысленно она готовится к новому наказанию. Может быть, он ударит ее, чтобы она предстала перед его людьми со свежим синяком на лице. Доказательством того, что Макбет действительно может держать свою жену в узде. Что он исправил собственную ошибку, которую допустил, позволив ей вначале возглавить замок. Но он лишь говорит: «Тогда и она может жить в этой комнате. Пусть помогает тебе мыться и одеваться». Это ее удивляет. Но, возможно, удивляться здесь нечему. Макбет сделался королем. Забыв обо всех мелких обидах, он наступил на горло добродетели и чести, погасив их благородное пламя. Даже если его жена не вполне следует обычаям, этого недостаточно, чтобы расколоть мощную, сияющую броню его власти. И отмечать это вслух не следует. Не нужно благодарить его за доброту или милосердие. Ведь такие вещи тоже ниже его достоинства. Поэтому она отвечает только: «Я скажу ей». «Это может разозлить банка», — отмечает Макбет. «Возможно, и других. Но это мне уже безразлично». Макбет сбрасывает одеяло, и Рассиль отворачивается, чтобы не видеть его наготу. Она уже почувствовала его силу в темноте. Пусть и остается там, — думает она. «Пусть тьма поглотит его целиком». Она различает, как он глухо всхрапывает от боли, перенося вес на раненую ногу. Он надевает новую рубаху и чистый тартан и велит. «Идем. Военный совет ждет». Большая неожиданность, что он зовет ее присутствовать на военном совете. Но на этот раз она сидит не за столом. Макбет велит ей занять место в нескольких шагах от остальных, в кресле, придвинутом вплотную к стене. Какой цели это служит? Макбету выгоднее было бы спрятать ее. Сколько заблудших жен ведьм должна позволить Шотландия своему королю? Но именно таким образом осознает вдруг Рассиль. Он утверждается в роли правителя, наглядно демонстрирует свою власть. Ее присутствие объявляет его людям. «Я возьму в жены ту, кого выберу сам. Можете считать ее ведьмой, а мне она будет женой». И вся ее мнимая сила угаснет на простынях нашего брачного ложа. Рассиль почему-то кажется, что все здесь знают, что этот зимний лис, горностай и горный козел. Все прекрасно знают, что случилось с ней этой ночью. Может быть, заметно, как она сидит на своем месте, съежившись, словно пустое место, белая прореха в ткани мира. Наконец, ее лорду-супругу удалось воспользоваться ею так, как это всегда происходило в мире со многими тысячами женщин. Он раздавил ее в кулаке, выжив все ценное для него колдовство, и оставил пустую шелуху. Плащ доказывает это. Рассиль с тем же успехом могла быть полностью невидимой под его складками. Она — леди Макбет. И, наконец, она понимает, что это значит. Она лишь очередная ступенька в лестнице непомерной гордыни мужа. Плащ буквально кричит. «Я завоевал Альбу. Я ношу ее шкуру столь же гордо, сколь и свою корону. Это мой трофей, мое сокровище. Мое, мое, мое. Я оставил войско в Марии, чтобы любой мятеж был подавлен в зародыше», — объявляет Макбет. «Но не думаю, что они восстанут. Самых верных союзников Дункана я убил, как этого тупого пса Макдуфа, чье тело было вывешено на стене замка. Сохранившие верность Дункану увидят его и подавятся своими коварными замыслами». Вместе с Макдуфом он наверняка убил также его жену и сыновей, чтобы не осталось в живых никого, кто мог бы отомстить. Рассиль воображает про себя, как муж пробует на вкус кровь этого мужчины. Может быть, зарезав единорога, он после освежевал и съел его? Это не так трудно представить. «Вы доказали свою силу, мой лорд», — говорит Банка. «Никто в Альбе не бросит вам вызов». На нее Банка даже не взглянул. Это Флинс постоянно косится в ее сторону. На его мальчишеском лице написан жгучий стыд. Но этот стыд приносит Рассиль меньшее удовлетворение, чем она ожидала. Эта трапеза безвкусна, словно пить воду вместо вина. Она желает добиться не стыда, но страха, и не сможет насытиться, пока не увидят его своими глазами. Шелестят бумаги и карты, но ничего этого Рассиль не видит. По столешнице передвигают флажки. Грубые спорящие голоса мужчин, которые все до единого стремятся что-то доказать друг другу. Она не разбирает даже низкое бормотание Макбета. В следующий раз Ее ушей вновь достигают слова банка. Теперь следует приступить к слиянию домохозяйств. Слиянию? Чего ради? Возражает голос ее мужа. Я не желаю видеть здесь слуг Дункана. Пусть гибнут в неволе в своем Марее. Это был бы жест доброй воли, спорит банка. Вы покажете себя королем всей Шотландии, а не только Гламиса. Пока Макбет обдумывает это заявление, стоит тишина. Горный козел подавляет кашель. Хорошо, наконец говорит Макбет. Я возьму часть его домашней обслуги, но только тех, кто предстанет передо мной лично, преклонит колени и поклянется мне в верности. И без того немало причин опасаться предательства. Да, соглашается банка. Потому вам и нужно показать, что вы можете сделать для этих людей больше, чем любой другой лорд. Что их жизнь будет лучше под властью Макбета, чем при Дункане, Этельстоне или при каком-то из этих полусаксонских мальчишек. Сердце Рассель замирает. «Что касается этих мальчишек», — вклинивается Ласка, «то поиски чудовищного отродья Дункана до сих пор безуспешны». Рассель затапливает облегчение. Но к радости примешивается ядовитая горечь. Она надеется, что он сейчас далеко и в безопасности, на английской земле. Но в то же время понимает, что он будет сниться ей каждую ночь, и ей не раз предстоит просыпаться от этих снов в лихорадке и холодном поту. «Сейчас это не главная наша забота», — возражает банка. Грядет война. Войска Этельстона вскоре перейдут границу. Как только армия Этельстона будет разбита в пух и прах, и этот высокомерный Рекс Англорум склонится к моим ногам, я сам убью дракона, — заявляет Макбет. А до тех пор пусть каждый житель Шотландии надеется, что сумеет отыскать и убить его, и получит бесчетные блага в награду. Словно легенда о затонувшем городе Ис. Людям нужно во что-то верить, даже если это невозможно. Пусть любой безрассудный храбрец с мечом считает, что у него есть шанс убить зверя. Надежды достаточно, чтобы человек продолжал карабкаться вверх по длинной, грязной веревке своей жизни. Мужчины негромко согласно хмыкают. Какими бы варварами они ни казались, они не лишены соображения. «Вскоре я снова отправлюсь в Марей», — говорит Макбет. «И должен быть уверен, что за спиной у меня не притаилась измена. Этельстон сначала попытается захватить замок. Он достаточно прозорлив». Он понимает, что Гламис — неприступная крепость. Наверняка он замыслит отбросить войска до моего родного замка, а затем осадить его, чтобы измором заставить нас сдаться. Я не дам ему такого шанса. Я одолею его при Марее. Его люди снова кивают. Банка говорит. «Я отбуду с вами, мой лорд». «Нет», отрезает Макбет. «Ты должен остаться здесь. Я вверяю тебе сохранить мой замок от измены и дурного управления. Также нужно будет сделать все приготовления на случай осады. До этого не дойдет, но разумно быть готовым». На этот раз банка с радостью исполнит его поручение. Ведь за словами Макбета подразумевается еще и другое. «Моя жена потерпела неудачу в этом начинании. Теперь я снова доверяю свой дом тебе, моей правой руке». Рассель могла бы догадаться, что этим все закончится. Умная жена, в конце концов, оказалась не такой уж умной, и её удалили от важных дел. А необдуманно отстранённый от обязанностей мужчина, верный слуга своего лорда на протяжении многих лет, возвысился снова. «Да, мой лорд», — бормочет Банка. «Тогда позаботься об этом», — заключает Макбет. Мужчины расходятся. Ножки скамей скребут по каменному полу. Карты снова сворачивают в рулоны. Постепенно все покидают главный зал. Ни один взгляд не задерживается на Расиль. Теперь она всего лишь жена. Она не стоит их внимания. Флинс хочет остаться, но краткий тяжёлый взгляд отца прогоняет его прочь. Он тоже не смотрит на Расиль, даже перед уходом. Он пойдёт во двор и попрактикуется в фехтовании на мечах. Или отыщет ещё какой-нибудь способ выразить злость на то, что его снова отсылают прочь. На то, что он ни разу не обогрел клинок и не пробовал крови врага. Хорошо. Пусть каждая мелкая несправедливость ранит его, как жалящий удар кнута. Когда они остаются втроём, Макбет приказывает. «Идите со мной». «Куда?» — спрашивает Банка. Расиль уже знает, куда. Путь по извилистым коридорам над шумом волн. Железный ключ на кожаном ремешке возвращается на шею Макбета и стукает его по ключице на каждом хромающем шаге. Расиль и Банка стараются идти медленнее, чтобы не опережать лорда. Расиль по-прежнему различает пятно крови на его чулке. Тёмное, размытое, похожее на неясный силуэт подо льдом. Они останавливаются перед прогнившей деревянной дверью. «Поскольку в моё отсутствие я вверяю замок тебе», — начинает Макбет, — «ты должен кое-что узнать». Банка мгновенно впивается взглядом в Расиль. Его невысказанный вопрос очевиден. А она уже знает? Вместо ответа Макбет весомо роняет. «У мужа и жены не должно быть тайн друг от друга». Банка не отвечает. Макбет поворачивает ключ в замке и открывает дверь. За ней их встречает холодный воздух, зловещий подземный мрак. Банка, столкнувшись с этим впервые, не удерживается от потрясённого вздоха. Макбет не обращает на него внимания. Он шагает в темноту. Его тело ясно, ровно и неумолимо вторгается в стену чёрного воздуха. Он исчезает, и какое-то время снаружи не слышно больше ни звука, даже плеска шагов в воде. Затем вспыхивает свет факела. Свет отблескивает на гребнях волн, обращая рябь на воде в знакомый чешуйчатый узор. Банка оглядывается на Расиль с бессловесным звуком недоумения. Но она молча проходит мимо и вслед за мужем ступает в темноту. Сердце колотится в горле. Осталось чуть-чуть. Лишь бы ведьмы не предали её. Расиль остаётся на ступеньках, но от плещущих волн край её плаща всё равно мокнет. Он так длинен, что волочится за ней по полу, как свадебный шлейф. Банка нетвёрдым шагом присоединяется к ней. Его лицо лоснится от пота. Он в ужасе. Звон цепей возвещает о приближении ведьм. Их кожа почти непристойно бела на фоне неумолимой тьмы. Они слепо шаркают вперёд. На тощих телах видны все кости. С них свисают лохмотья, некогда бывшей одеждой. Банка спотыкается на скользких ступенях, пытаясь отодвинуться от этих мрачных призраков как можно дальше. Они окружают Макбета, и от них самих по воде расходятся перекрывающие друг друга круги. Их голоса точно прибрежные валуны, царапающие днище корабля. Левая ведьма. «Макбет! Тангламиса!» Правая ведьма. «Макбет! Танкавдора!» Грох говорит. «Макбет! Король в грядущем!» Банка, вжавшись в стену, судорожно крестится, точно так же, как Рассиль в первый раз. «Боже мой!» — бормочет он. «Нет!» — обрывает его Макбет. «Слушай! Их слова не пустое сотрясение воздуха. Они способны пророчествовать. Впервые говоря с ними, я был лишь Таном Гламиса. Я пришел сюда, и они нарекли меня Таном Кавдора. Я взял Кавдор в ту же неделю. Я пришел снова, и они нарекли меня королем в грядущем. Ты знаешь, что случилось дальше». Постепенно Банка начинает понимать, в чем суть. На лице его смешиваются отвращение и благоговение. Он, конечно, знал, что Дункан погиб из-за козни Макбета. Но совсем иное. Знать, что ведьмы, колдуньи, подтолкнули его к этой цели. Макбет раскрыл ему правду, которая грозит сделать его мир странным, необъяснимым, беспорядочным. Перемена уже началась. Он стал глядеть иначе. Он начал различать темную, холодную зыбь под поверхностью всего, что его окружает. «Подойди!» Макбет жестом подзывает его к себе. «Послушаем их новое пророчество. Узнаем, к чему приведет наш поход против Этельстона». Банка тяжело вздыхает. Он снова косится на Рассиль. Она стоит неподвижно, молча, будто нимфа, обращенная в камень. Однако под этой безмолвной маской ее переполняет лихорадочная жажда мести. Банка делает шаг, второй, ставит ногу в воду, и от нее разбегаются круги. Неуклюжие, слишком шумные. Слишком человеческие движения, особенно заметные в тишине пещеры. Наконец он подходит к Макбету. Он хватает своего лорда за плечо, чтобы выровняться, забыв на мгновение о собственном месте. И о ране на ноге Макбета, пульсирующей болью, словно второе сердце. «Тогда откройте мне мою судьбу», — говорит он тихо. Три женщины одновременно отжимают тряпки. Перекидывают их на плечи, чтобы освободить руки. Вскинув раскрытые ладони к небу, скрытому потолком пещеры, они произносят вместе, хором. «Банка! Банка! Банка! Танлакухабера!» «Это не пророчество», — с тревогой замечает Банка. Левая ведьма. «Банка! Танлакухабера! Ты ниже, но выше Макбета». Правая ведьма. «Ты не столь счастлив, но счастливее его». Грох говорит. «Сам ты не будешь царствовать, но тебе суждено породить королей». Они берутся за руки и опускают кисти в воду. Там, где соприкасается их белая кожа, образуются серебристые расплывчатые фигуры. Новые, новые и новые отражения Банка. Череда одинаковых лиц. И над каждым — очертание короны. С криком ужаса Банка снова тянется к Макбету. но там уже нет его лорда. Тело стоит на месте, но душа и разум ускользнули. Они вырвались на волю, как дикие звери. И теперь с яростью рвут на части зубами слова ведьм. Левая ведьма, правая ведьма и Груах возглашают хором. «Слава Банко! Слава Банко! Слава Банко!» Воздух шипит от их голосов. Вода отливает зеленью, словно маслянистое варево в котле. От прачек, от своей первой жены Макбет разворачивается ко второй. Его лицо — белоглазая маска слепой ярости. Банка с трудом пробирается по воде к выходу, шаркая, тяжело дыша. Он взбирается по ступенькам. Будучи воином, он чует запах будущей крови еще прежде, чем она прольется. Оттолкнув Рассиль с дороги, он вырывается из темноты на свет. Макбет рычит в бессловесном гневе, хромая вслед за ним по ступенькам. Ведьмы скандируют, не умолкая. А Рассиль под вуалью победно улыбается. Погоня длится недолго. Банка от ужаса спотыкается. Хромающий Макбет время от времени дает себе передышку, приваливаясь плечом к стене. Рассиль практически видит, как от него клубами валит дым, поскольку его разум полыхает костром. Он не закрывает за собой дверь подземелья, поэтому голоса ведьм просачиваются наружу, разливаются по коридорам, наполняя замок запахом соленой воды. Рассиль следует за мужем молча, ее шагов почти не слышно. Во двор замка Макбет вламывается, уже обнажив меч. Он обеспокоенно вертит головой в поисках беглеца. Банка добрался до барбакана, но ему не открывают. Он бессильно трясет решетку, словно заключенный в камере. С побелевшим лицом он кричит: «Мой лорд, прошу тебя!» «Ниже, но выше Макбета!» — ревет его лорд. «Не столь счастлив, но счастливее его! Суждено породить королей! Все это время измена в Гламисе таилась под личиной моего самого верного друга!» Друг — не совсем то, что он говорит. Он употребляет слово, которого нет в бретонском языке. Оно означает «союзник», «партнер», «брат по крови». Для женщин оно под запретом. Оно предназначено только для воинов. В греческом языке есть близкое понятие — «хитаирос». Крики привлекают прочих обитателей замка. Из дверных проемов, из окон выглядывают слуги. Появляются зимний лис, горный козел и ласка, держась за навершие мечей, готовые выхватить оружие по первому слову лорда. На шум выбирается даже старый друид, друид Макбета, тот самый, который соединил руку Рассиль с рукой ее будущего мужа в ночь их свадьбы. Флинс тоже там. От выражения неприкрытого ужаса на его лице Рассиль переполняет острое удовольствие. «Вся боль, что ты причинил мне, вернется к тебе старицей». «Словам этих тварей ты веришь больше, чем всем моим клятвам?» В отчаянии допытывается Банка. «Ты безумен, Макбет, если внемлешь их советом!» Белый лис недоуменно моргает. «Мой лорд, о каких тварях он толкует?» Макбет поворачивается к нему. Густая, страшная черная кровь сплошной полосой ползет вниз по чулку и стекает в сапог. Он объявляет: Тана Лукухабера поразило безумие. Эти слова заглушают все звуки во дворе. Даже ветер стихает и плоско ложится на земь, как железо под ударами молота на наковальне. Даже банка перестает трясти решетку и замирает неподвижно. Новый порыв ветра проносится сквозь барбакан, треплет бороды и волосы мужчин. Вуаль плотно пристает к губам Расиль. «Нет», — говорит банка наконец. «Это ты безумен. Слушайте. Он держит тех женщин в цепях в подземелье замка. Нет, их даже нельзя назвать женщинами. Они не жители земли. Это тощие дикие твари, ведьмы. И он внимает их советам. Для него они изрекают ложные пророчества». «Видите?» — указывает на него Макбет. «Что за бесовские гуморы повредили разум нашего дорогого друга?» «Макбет укрывает ведьм», — говорит он. «Ему чудятся какие-то жуткие видения». «Ложь!» — вопит банка. «Я не изменник! Я говорю правду! Спуститесь в самый длинный нижний зал и увидите этих злобных созданий своими глазами!» Зимний лис, горный козел и ласка нерешительно переглядываются, жуют губами, но не произносят ни слова вслух. Расиль всякий раз дивится, сколь бестолковыми делаются мужчины, когда нарушается порядок их привычного мира. Первым подает голос друид. «Возможно, — говорит он, — зловредные гуморы следует выпустить, изгнать демонов и вернуть нашего дорогого друга в разум». Краткая пауза. «Не станешь же ты!» — начинает банка. Глаза Макбета пылают, как два факела. Его грудь вздымается и опускается от напряженной погони и ожидания скорой расправы. Он не тонкий эпикуреец, как герцог. Он жаден. На предназначенной для него чудовищной трапезе он будет пировать, пока не лопнет. «Да», — хрипло соглашается Макбет. «Да, думаю, именно так мы и поступим». После недолгой борьбы, скорее неуклюжей, нежели ожесточенной, банку удается скрутить и оттащить в главный зал. Макбет перепоручает это несложное дело белому лису, ласке и горному козлу. Он идет следом, хромая. Его лицо блестит от испарины. Флинс позади рассыпается в мольбах. В глазах у него стоят слезы. Расиль удивляет, что никто не попытался схватить и его тоже. Она ведь намеренно добавила в свое лжепророчество фразу: «Тебе суждено породить королей», проклиная разум отца и сына. Но так даже лучше. Решающий удар, нанесенный гордости Флинса. Никто не верит, что он может им помешать или защитить самого себя от чужих клинков. Он мальчик, которому не дадут шанса сделаться мужчиной. Расиль внезапно вспоминает другого мужчину, Макдуфа, тупого преданного пса, чей рот ее муж стер с лица земли. И ее видение для Макбета: сыновей, внуков и правнуков банка, цепочку повторяющихся лиц на долгие поколения вперед, неотвратимых как прилив. Это первый, последний и величайший страх мужчины. Мир, существующий без него. Мир, в котором никто не произносит его имя. Его кровь иссякла. Тело разложилось в земле. Могила заросла сорняками. Пустая, лишенная семян оболочка. Когда ей успела стать близка справедливость этих варваров-шотландцев? Но нет, не стоит обольщаться, будто ее ведет жажда справедливости. Лишь месть. Твердый, острый, раскаленный клинок. Нож в спину, торчащий под лопаткой. Банка с трудом заталкивает в кресло. Приносят веревку, но пока его вяжут, он продолжает кричать. «Нет! Нет! Наш лорд лжет нам!» Словно сам не осознает, что с каждым мгновением он кажется остальным все безумнее, а действия против него все более осмысленными. «Пожалуйста!» — молит Флинс. «Мой отец не изменник! Он был твоим верным спутником все эти годы!» «Годы!» — усмехается Макбет, за которые его измена разрасталась, как кольца дерева. «Я освобожу его от тягот предательства и от безумия, что их породило», — объявляет друид. «Откиньте ему голову назад». Рассиль никогда раньше не видела своими глазами трепанацию, то, как выпускают из человека дурные гуморы. Лишь издали слышала вопли мужчин и женщин, над которыми совершали этот обряд. Страшные, иступленно восторженные завывания Аделаиды. Банка давится прерывистыми криками и желчью от испуга, поднявшейся к горлу. Друид достает трифин необычной формы. Маленький инструмент, который Рассиль всегда представляла себе как лезвие. Но на деле он больше похож на бурав, который сверлит, а не режет. Теперь она догадывается, как получились характерные круглые шрамы, ярко выделяющиеся на лбу Аделаиды. И вот ржавое металлическое сверло впивается в лоб банка. Раздается крохотный, влажный, хлюпающий звук, с которым плоть отделяется от кости. Бьет струя крови. Рассиль удивляет, как ее мало. После многих лет практики друид выполняет свою работу со всей аккуратностью. Банка истошно кричит от боли. Рассиль не может себе представить эту боль, так что, возможно, ее месть все же получилась не вполне равноценной. А Банка, в свою очередь, не дано познать мучения от разрыва между ног. От грубой силы принуждения. От необходимости терпеть молча. Но это схожее состояние. Следующий звук поистине ужасен. Треск кости. Рассиль не раз слышала его, когда они расторопного слугу били по лицу, с отвратительным хрустом сворачивая ему нос на сторону. Но здесь, в пронзительной тишине зала, этот громкий, неестественный, странный звук вызывает у нее желание зажать ладонями уши и зажмурить глаза. Внезапно она ощущает, что допустила ошибку. Огромную ошибку. Но не в своих размышлениях или интригах. Она согрешила как христианка. Как душа, обещанная хотя и косвенно небесам. Как будто прежде, после убийства Дункана, она еще не потеряла место в раю. Как будто мужчины, которые каждый день совершают много худшие поступки, не считают себя добродетельными. Как будто герцог не убил того дрожащего беззащитного мальчишку-конюха. А она сама, Рассиль, не сжималась от страха, не в силах вымолвить ни слова в его защиту. Несомненно, именно этот случай положил начало ее прегрешениям. И с этого момента ее жизненный путь исказился и сузился до тропинки с неизбежной, проклятой тьмой в финале. «Стойте!» — умоляет Флинс. «Будьте милосердны!» Ей больше не стоит носить белые одежды. Темная ткань хотя бы скроет кровь, которая, как ей мерещится, капает с ее рук, пропитывает подол платья и растекается по полу у ног. «Это и есть милосердие», — говорит Макбет. «Я освобождаю его от гнета безумия и предательства». Но из раны не выделяется желтый гной, не валит жгучий черный дым. Лишь единожды ударила самая первая струя крови. Потому что не предательство, ни безумия нет на самом деле, не считая того помешательства, которое поселится в банке отныне и навсегда, от ощущения шрама на лбу и осознания того, какая несправедливость его постигла. Он станет таким же безумным, как Аделаида, которая путала боль и удовольствие. Рассиль думала, что смерть банка будет жестокой, но быстрой. Росчерк клинка по горлу, чтобы на нем распахнулся второй красный рот, захлебывающийся кровью. Меч в сердце, отчасти даже некоторая почесть со стороны убийцы. Она не представляла себе вот такого. Никогда. Но, конечно, этого недостаточно, чтобы спасти ее душу. Банка, не переставая кашлять, бьется в путах дикими дерганными движениями, словно одержимый. Возможно, каким-то образом друид действительно высвободил давно дремавший в нем дух безумия, который обитает в каждом человеке, таясь в костном мозге, согреваясь от биения сердца. Возможно, глядя на это, Макбет наконец скажет «хватит». Но Трифин со скрежетом погружается глубже, и банка вырывается все более бешено. А муж Рассиль созерцает эту картину почерневшими пустыми глазами, в которых нет ни капли жалости. Наконец банка давится собственной кровью, выплевывает ее на перед Калета и обмякает в кресле. Друид выдергивает Трифин и отступает. Инструмент с лязгом падает на земь. «Мне очень жаль, мой лорд», — потрясенно бормочет друид. «Я и не думал. Я никогда, ни разу в жизни». Но его слова доносятся до Рассиль, словно далекое эхо, как будто она слушает из-под толщи воды отголоски верхнего мира, от которого ее отделяет непроницаемая пленка. Горный козел, белый лис и ласка молча стоят в отдалении, ожидая приказов. Флинс подходит, шатаясь, и сгребает тело отца в объятия. Он воет в голос. Такое поведение постыдно, но это сейчас никого не беспокоит. Тебе суждено породить королей. Разве может кто-то поверить хоть на мгновение, будто этот сокрушенный трясущийся мальчишка когда-либо в будущем получит корону. Макбет стоит, опустив руки, сжав кулаки. Кажется, прошла вечность с момента, как он пошевелился или моргнул. Рассиль легко считывает, как воспроизводится в его голове злосчастное пророчество. «Ты ниже, но выше Макбета». Теперь он пал еще ниже, обратившись в мертвеца. «Ты не столь счастлив, но счастливее его». Ни на лице банка, ни на горле не видно алой улыбки. Его рот — разверстый провал, исходящий кровавой пеной. «Сам ты не будешь царствовать, но тебе суждено породить королей». Он теперь никто. Хладный труп. И не будет надгробного камня на его могиле.